Глава 9. По совету своих мастеров я не покидал территории Дадзё как из-за того, что так был слишком большой риск нарваться на нападение каких-нибудь наемников или прикрывающихся ими членов клана Кригер, так и из-за того, что почти каждый день перед воротами в Дадзё в ожидании стояла новая порция бойцов, которая хотела испытать меня на прочность. А вам не кажется, что среди них появились те, кто не относятся к Кригерам? Спросил я у мастера Райлина, когда он мне показал видео с камер, где новички устроили чуть ли не подобие палаточного лагеря, благо рядом с Дадзё было достаточно пустого пространства, чтобы не мешать проезду транспорта. «Разумеется», — кивнул наставник, — «это они еще и задержались. Смотри», — произнес он и показал мне планшет, где крутилась реклама, которая созывала всех в ранге учеников «Дадзё последний приют», чтобы попытать счастье стать учеником одного из мастеров, проживающих в этом месте. И для этого вам надо пройти вступительное испытание, которое будет оцениваться мастерами Дадзё, закончил читать я это объявление. Мастер, что это значит? Ух, какой грозный взгляд! Но тебе его еще надо потренировать, чтобы он действительно пробирал до мурашек. Посоветовал мне мастер Райден, забирая у меня из рук планшет. «Ну, а значит, это то, что у нашего Дадзё и так стало собираться много молодых людей. Так почему бы не сделать это еще более массовым, устроив дополнительный хаос? А то парочка моих знакомых уже стала думать, что мы собираемся набрать себе учеников только из одного клана. А это явное нарушение баланса в сложившихся силах». Вот и пришлось что-то придумать с этим, чтобы это потом не стало проблемой для всех нас. «Это уже выходит за...» — устало вздохнул я. «Получается, все равно у нас нет иного выхода?» «Чтобы минимизировать влияние главы клана Кригер на происходящее, пока да», — развел руками наставник. «Ты просто смотри на это с другой стороны. Это же такая большая практика для тебя». «Нас знают очень многие по всему миру, и многие молодые дарования хотели бы стать нашими учениками, но это место давно занял ты». «Но до этого вы не выставляли мой статус, так явно», — возразил я. «Раньше и Алистер Кригер не проявлял к нам такого пристального внимания», — покачал головой мастер Райлин. «Будь такая возможность, то я бы вообще постарался не раскрывать твою личность и дальше». Но тут уже Алистер захотел к тебе привлечь взгляды всех членов своего клана. Тут уже никакие средства не помогут тебе скрыться от их взора. Если ты, конечно, не хочешь сделать пластическую операцию и отправиться на другой край света. Почему-то на этих словах он очень пристально посмотрел на меня. «Я не собираюсь бежать от проблем», — покачал я головой. «Оно и правильно», — довольно улыбнулся мужчина. Тем более пластическая операция все равно тебе не помогла бы. Слишком хорошая регенерация, просто не успеть все сделать как надо, чтобы твое лицо стало неузнаваемым. А это значит, что пришлось бы все время ходить в гриме, что тоже не было бы хорошим вариантом. Ведь прятаться, чтобы о тебе забыли, надо было бы долго. Вдали от родных и близких, без возможности завести какие-то связи и просто подружиться с соседями – чтобы потом на тебя никто не смог выйти. «Можете не продолжать», — остановил я его. «Я уже понял, что других вариантов пока вы не увидели». «Ну почему же?» — улыбнулся мастер Райлин. «Были и иные варианты, но поверь, я даже их озвучивать лучше не буду. Они тебе все равно не понравились бы». «Раз вы так говорите, мастер», — поклонился ему, — «и все же получается, что теперь мне придется сразиться с каждым из них?» «Не переживай, всякую мелочь мы и так не пустим внутрь. Ну а те, кто пройдут, действительно послужат для тебя неплохим тренировочным материалом». «Как-то вы к этому относитесь?» Замолчал я, не зная, как лучше это обозначить. «Поверь, те, кто собой что-то представляют, будут пытаться и дальше развивать свой выбранный путь без участия в подобных отборах», — пренебрежительно произнес мастер Райлин. «А вот те, кто сюда все же пришел, не представляют для тебя особой опасности. Они не проходили через те же тренировки, что и ты, и не имеют твоего опыта. так что лучше всего они могут служить в качестве спарринг-партнеров, но и заодно послужат твоей большей известности. Если ты заявишь о себе как независимый воин, то Алистеру Кригеру будет уже сложнее использовать тебя в своих интригах». «Спорное утверждение», — вздохнул я. «Право крови никто не отменял». «Не отменял», — согласился наставник. «Но в текущих условиях это пока лучшее, что ты можешь сделать, чтобы получить немного больше независимости». Спорить с мастером Райлином дальше уже не имело смысла. В итоге получалось, что из-за совместных действий клана Кригер и моих мастеров к нам в город стали приезжать мастера боевых искусств в ранге учеников, как я думал, сначала только из империи. Вот только сам поток желающих не угасал, и вскоре к нам стали приходить и люди с другого континента, не говоря уже о соседних с империей странах. «Кандидат под номером 1543 выбыл!» — громогласно известил собравшихся мастер Беккер с помощью наручных колонок, которые пришлось установить, дабы не приходилось каждый раз бегать к воротам, чтобы давать различные объявления. «Ну, как думаете, кто их ставил?» «Разумеется, я, и при этом еще должен был действовать скрытно и не привлекая к себе внимания. Да, я мастерство перевоплощения из этих всех кандидатов освоил на таком уровне, что порой путался в своих ролях, настолько в них вживаясь. Это во мне говорила усталость, но ничего поделать я с этим не мог». Задумка мастера Райлина поначалу действительно себя оправдывала, и вскоре стройные ряды кригеров, что и дальше пытались убиться об меня, добавились и другие молодые воины. Похоже, подобного не ожидал и сам наставник. Точнее, все мы понимали, что его объявление привлечет внимание, но не до такой же степени. Так что пришлось мастерам разбираться, в том числе с резким наплывом в город свободных бойцов, которые не знали, чем себя занять, пока не ждут своей очереди. Все шатания были тут же улажены после того, как среди них появились мастер Беккер и мастер Дорн. Этих двоих вполне хватило, чтобы придавить своей аурой всех пришедших попытать удачу, так что они даже не могли подумать вести себя как-то некорректно в городе, который стал дорог обитателям Дадзё последний приют. Благодаря этому удалось избежать много неприятных ситуаций. Ну и еще всем собравшимся были разъяснены правила, придерживаясь которых они могут выйти против меня. Любое, даже самое незначительное нарушение, и кандидат оказывался за границами города. Как я понимаю, тут уже работали в связке мастер Райлин и мастер Маками, которые любили отслеживать все вокруг себя, и от их бдительного ока скрыться было очень сложно. Тем же, кто приезжал уже позже, все объясняли те, кто еще тут оставался, так что быстро сформировалась определенная текучка очереди, когда часть кандидатов действительно просто исчезала, так и не сумев держать себя в рамках уже названных правил. Я сначала думал, что вся эта задумка превратится в настоящий хаос, но кроме того, что покинуть территорию Дадзё теперь точно было невозможно, в целом для меня мало что изменилось. Все, как показала практика, слишком сильно уважали моих мастеров, ну или просто сильно их боялись, так что было тихо. Для меня же все слилось в нескончаемую череду сражений, которая разбавлялась лишь тренировками. Стоит ли говорить, что я очень быстро дошел до состояния, о котором говорил мастер Дорн. Я уже даже не видел перед собой конкретного человека, просто безликого противника, чьи приемы я должен был изучить, чтобы как можно быстрее подловить его и вынести с поля боя. Ведь чем меньше я потрачу на бой времени, тем меньше шансов, что я получу ранение, и есть вероятность, что останется больше времени, чтобы просто спокойно выдохнуть. Мастера очень внимательно отслеживали мое состояние и давали мне отдохнуть только ночью, когда я погружался в сны, также полные сражений. Вот никогда бы не подумал, что вилами можно так ловко орудовать, но что только не сделаешь, когда на твой дом нападают какие-то разбойники. К чему это я? Ах да, нельзя было прямо похвастаться, что все мои предки были исключительно воителями, нет. Так, наверное, не было вообще ни у кого. Все равно среди наших предков встречались и обычные крестьяне, и купцы, а то и простые ремесленники, которые никогда не держали оружие в руках. И тем не менее, все они являлись частью моей кровной линии, и во время своих тяжелых снов я видел куски их жизни. От перегрузки меня спасло, видимо, только то, что я помнил одно, максимум три таких куска. Остальные очень быстро забывались, стоило проснуться. Будь иначе, то я уже мог бы потеряться в реальности и перестать различать, что является моими настоящими воспоминаниями, а что лишь часть того, что я смог увидеть благодаря пробуждению крови, которое у меня шло не так, как у всех. Сначала я думал, что этому не будет ни конца, ни края, но постепенно количество желающих стало уменьшаться, и вскоре к воротам Дадзё подходили лишь по двое-трое человек за день. Помнится, в первый раз, когда такое произошло, я сильно удивился этому обстоятельству, и мастера беззлобно посмеялись надо мной. Я, получается, настолько привык каждый день сражаться, что отсутствие новых противников вызывало у меня недоумение, будто происходило что-то неправильное. «Плодотворные две недели прошли, ничего не скажешь», — улыбнувшись, прокомментировал мое состояние мастер Райлин, когда мы по обыкновению собрались в столовой. «Две недели?» — ошарашенно посмотрел я на него, отвлекаясь от чашки чая, которую, казалось, цедил уже целую вечность, не особо понимая, что именно делая. «Мне казалось, что намного больше». «И это нормально», — кивнул мужчина. «Ты теперь хотя бы будешь понимать, на что способен, если окажешься в подобных условиях. Вот Дорн вообще все свое детство провел в таком режиме, и сейчас мало кто может превзойти его в выносливость». «Да, это закаляет», — подтвердил мастер Дорн, который был в двух шагах от нас и, как всегда, что-то ел. «Сейчас уже никто не готов выходить против меня». «Вот видишь», — хмыкнул мастер Райлин, — «все зависит в том числе от точки зрения. Твой мастер, например, грустит, что не может пройти через подобное тому, что происходило эти две недели с тобой». «Но две недели!» — покачал я головой. «Как вообще все эти сражения уместились в такой срок? И почему они так закончились?» «А ты вспомни, кого ты побеждал в первые дни», — подсказал мне мастер Беккер, заходя в столовую. «Твоими противниками были клановые бойцы, что уже служат определенным фильтром для всех желающих выйти против тебя. Первые пришедшие, разумеется, об этом не знали, но потом информация пошла дальше, и, как итог, с каждым днем становилось все меньше желающих оказаться на месте проигравших, тем более проигрывали те, кто, по их мнению, был сильнее». «Кстати, запомни, что не стоит основываться только на этом», — серьезно посмотрел на меня мужчина. «Слишком много факторов надо учесть, чтобы давать правильную оценку своим шансам на победу. Да и в бою существует более чем достаточно факторов, которые могут повлиять на исход сражения. Так что сдаваться еще до начала сражения — это не дело». «Я понял, мастер», — поклонился я ему.